Я некоторое время еще наблюдал, как тайфлинг плывет по течению к мосту. Плыла корешка под водой, лишь изредка поднимая голову над поверхностью и сверяясь с направлением. Затем я потерял свою напарницу из виду и пошел искать палатку того самого рыцаря. Обнаружить ее удалось без особого труда. Самый большой шатер в центре расположенного за ближайшим холмом притихшего лагеря. Костров нигде не было, хотя патрульных было предостаточно, лагерь еще не спал. Поблагодарив Белла за прекрасную погоду для выполнения моей миссии, я осторожно пошел прямо во вражеский лагерь, скрываясь в тенях и обходя бодрствующих часовых. Мерзнущие без огня солдаты сидели по палаткам и чуть слышно переругивались сквозь зубы, костеря свое начальство за столь дурацкое задание, не спать, сидеть под холодным дождем и ждать сигнала. У одного из вернувшихся с дежурства в секрете солдат я стянул с пояса этот самый сигнальный рожок, просто на всякий случай. Вот и палатка командира, двое часовых у входа, других охранников поблизости не было видно. Я обошел шатер, присел возле задней стенки и прислушался. Долго ничего не было слышно, затем неуверенный голос произнес: «Может, зря ты все же не положил золото в мешок, Рига? А что, если серый ворон обнаружит подмену и убьет заложника?» «Замолчи, мы это уже обсуждали, и хватит уже об этом!» Вполголоса прикрикнул на первого густой властный голос. «Мне плевать, убьет серый ворон того растяпу или нет. А вот 500 корольков — это всегда 500 корольков!» Послышалось довольное похлопывание почему-то плотно набитому и приглушенный звон монет. Если слухи не врут, то серый ворон очень умелый вор. Пусть наши маги и поставили кучу ловушек у мешка с выкупом, но я не хочу рисковать, оставляя в мешке для выкупа настоящие монеты. Услышал я достаточно, чтобы понять, что корешка сейчас взбирается по каменной опоре моста прямо в расставленную хитрую ловушку, в которой к тому же нет настоящих денег. Нужно было срочно предупредить Тафлинга. Но я не успел. Где-то у реки взвыл сигнальный рожок, и в ту же секунду ночное небо над головой осветилось тысячами летящих огоньков. Огни были рассыпаны по всему небосводу от горизонта до горизонта, и светили они все вместе ярче солнца, мгновенно превратив темную ночь в яркий день. Причем свет бил под самыми разными углами, не оставляя нигде ни малейшей тени. Я разом проявился из тени и больше не имел возможности заново спрятаться. «Попались!» — заорал восторженный голос Рига. Валан, как всегда, был прав, наши враги действительно были на том берегу. Но сейчас они попались крепче, чем муха в паутину. «Бежим к реке, не дадим им уйти!» Я распластался на траве возле палатки и с головой накрылся своим плащом. Рядом слышался топот множества ног и бряцанье оружия. Врагов оказалось не 300, как мы насчитали днем с корешкой, а явно в несколько раз больше. К счастью, сейчас наши враги спешили и со всех ног бежали в сторону реки, к тому же яркий свет после ночной тьмы явно слепил людям глаза и мешал меня обнаружить. Но ясно было, что это ненадолго. Солдаты рано или поздно вернутся, и тогда меня уже ничто не спасет. Куда же скрыться? Тут в самом центре вражеского лагеря без малейшей возможности скрыться в тенях я был крайне уязвимым. Но единственным вариантом укрытия, которое мне приходило на ум, было спрятаться в одной из палаток. Например, в командирской палатке, возле которой я лежал, и где меня точно не будут искать. Да, у входа в командирский шатер остались двое охранников, но ведь можно войти и не через центральный вход. Я достал обсидиановый нож и сделал небольшой разрез в плотной ткани палатки на уровне самой земли. Совсем небольшой разрез, только-только чтобы суметь втиснуть в него свое тело. Внутри палатки, к счастью, никого не оказалось, и я быстро осмотрелся. Небольшой лежак, рядом стойка для доспехов, на которой сейчас сиротливо висел забытый рыцарем шлем с глухим забралом. У стены палатки стоял треугольный щит с гербом рода Армаза. Тут же был раскладной походный столик и коробка с письменными принадлежностями. У противоположной стены находился огромный обитый металлическими полосами сундук. Если куда мне и получилось бы спрятаться в этом большом шатре, то только в этот самый сундук. Я подошел к сундуку. Он был заперт, и замок оказался весьма хитрым, но все же я рассчитывал справиться с ним. Да, пришлось повозиться, мне потребовалось целых 5 минут на то, чтобы отпереть замок. Внутри оказались личные вещи рыцаря, стопки льняных рубах, высокие сапоги, плащ от дождя, кожаный плоский футляр для бумаг, маленький мешочек с какими-то побрякушками, амулетом с рисунком светловолосой кудрявой девушки, связкой ключей, серебряным колечком храма Амины, тяжелым золотым перстнем печаткой с гербом Армаза. Имелся тут и целый набор бутылочек в деревянном ящичке, выложенным сухим сеном. Я рассмотрел флаконы повнимательнее, зелье лечения несколько штук, универсальное противоядие, эликсир скорости, эликсир выносливости. Неплохой получался набор для рыцаря рубаки. Не самой умной идеей было залезать внутрь сундука, так как я тем самым запирал себя в ловушке, но другого выхода я не видел. С улицы слышались приближающиеся крики и топот, солдаты возвращались и радостно голосили. С минуты на минуту должен был вернуться хозяин этой палатки. Еще раз окинув командирскую палатку взглядом и снова убедившись, что других мест для меня просто не существует, я забрался внутрь сундука и закрыл за собой крышку. Сперва я услышал топот множества ног и вскрик одного из солдат. «Зараза, она меня укусила!» Кто-то другой испуганно пробормотал про то, что укус тайфлинга может быть заразен для человека, и сразу несколько голосов подтвердили, что слышали про такое. Затем властный голос Рига Армаза оборвал ропот солдат и проговорил, что это все это ерунда и сказки, но пленнице нужно крепко связать руки, а саму тайфлинга привязать к центральному столбу внутри палатки. Они поймали корешку. Сообразил я и очень испугался за свою подругу. Спустя минуту командир приказал всем, кроме двух приближенных офицеров Стена и Вальдера, покинуть его палатку и задернуть полог, а охране усилить бдительность лагеря, поскольку не всех разбойников еще поймали. Голоса корешки слышно не было, не отвечала она даже тогда, когда виконт Рига Армаза обратился непосредственно к ней грубым голосом. «Слышишь ты, животное, где твой хозяин? Отвечай, когда с тобой говорит человек». Раздался звонкий звук удара, затем еще один. Тайфлинг молчала, словно набрала воды в рот. Я не собирался сидеть и ждать, когда мою подругу избивают, а потому тихо достал арбалет и зарядил его стрелой с бронебойным наконечником. Врагов было трое, а потому я приготовил еще и метательные ножи. Да, шансов справиться с тремя рыцарями, да еще и бесшумно, не привлекая внимания стоящей снаружи палатки стражи, было ничтожно мало, но я на всякий случай приготовился. «Тише ты же ее убьешь так!» Попытался утихомирить своего командира кто-то из рыцарей, но виконт еще дважды ударил связанную девушку, прежде чем оставить ее на время в покое. Рука устала. Нужна плеть, чтобы ее разговорить. А насчет убить не переживай, тайфлинги живучие как кошки. Проговорил он недовольно. Тут голос виконта резко изменился на учтиво-вежливый, и он приветствовал вновь вошедшего в шатер. Рад видеть тебя, магистр Марк. Что привело посланника великого магистра Валана в мою временную обитель? Прежде чем ответить, Марк с грохотом положил что-то на стол. И только после этого мой невольный знакомый из Халфорда соблаговолил ответить. Эти вещи нашли на противоположном берегу реки. Среди них мечи Серого Ворона, я много раз слышал о них от своего владыки. Там же было 2 лошади. Все говорит о том, что наших врагов было только 2, это девчонка и ее хозяин. Уйти из оцепления Серый Ворон не мог. Маги накрыли антимагическим куполом всю территорию, докуда доставал бы свиток телепортации от лагеря. Так что ищите, Серый Ворон где-то здесь. Валан считает поимку Серого Ворона приоритетной задачей, и в оцеплении по периметру стоит половина хушта орков, через каждый шаг. Завтра на рассвете они начнут медленно сжимать кольцо. «Зачем ждать утра?» — спросил удивленно виконт. Из-за этих летающих магических светильников и так светло, словно днем. Пусть они начинают сходиться, я тоже прикажу людям искать вдоль реки. Таков был приказ Валана, не начинать без поисковых псов и демонов с острым нюхом, а они прибудут только на рассвете. Ну тогда действительно подождем, уйти он никуда не сможет. Это будет славная охота на ворона. Рассмеялся Виконт. Марк тоже посмеялся и поинтересовался, что удалось узнать у пленницы. «Да ничего», — зло ответил Виконт, и я опять услышал звук удара. «Но я все равно узнаю, где прячется серый ворон, и где скрывается Камилетта Кафиштин и та девчонка, что убила моего брата. Если будет упорствовать, отправь Тайфлинга к Валану в Халфорд, владыка умеет развязывать языки всем, особенно демонам и им потомкам. Даже то, чего не знает, и то вспомнит». Марк явно собрался уходить, но Виконт Рига окликнул его. «Оставь мне мечи посмотреть. Столько слышал про них. Не бойся, не сломаю. Верну тебе утром. Утром я буду высоко», — рассмеялся посланник Валана. «Буду с Грифона руководить орками и поисковыми отрядами. Передашь тогда мечи моему мастеру, как вернешься в столицу». Марк ушел, и некоторое время было тихо. То ли Виконт и его слуги рассматривали мое оружие, то ли просто сидели без дела. Наконец раздался голос с одного из рыцарей. «Ведь хорошенькая, согласитесь, пусть и не человек. Тебя все одно на уме, Вальдер. Она же демон, и думать о ней грешно», — возразил Стен. Виконт же рассмеялся и проговорил громко, обращаясь к моей подруге. «Эй, как там тебя, корешка, что ли? Хочешь жить? Предлагаю тебе сделку, ты мне все подробно рассказываешь про своего хозяина и остальных бунтовщиков, а я подарю тебя моему телохранителю Вальдеру. Он добрый рыцарь, как сама слышала, любит хорошеньких девушек-тайфлингов». Корешка ответила на такое предложение лишь презрительным молчанием. Так и не дождавшись ответа, Рига Армаза приказал Стену сходить за плетью. Когда один из телохранителей вышел из палатки, я решил, что второго такого шанса, когда врагов только двое, может и не представиться. Но не успел я открыть крышку, как Вальдер проговорил: «Пленница без сознания, так что не спеши с плетью. Пусть она придет в себя, и тогда я попробую потолковать с ней по-другому. Я знаю множество способов, как можно разговорить девушек». Виконт опять расхохотался неприятным смехом, а потом согласился подождать до утра. Пожелав своему хозяину сладких снов, Вальдер тоже покинул палатку командира. Остался всего один противник. Это был мой шанс. Я достал связку отмычек, собираясь аккуратно вскрыть замок с этой стороны, как вдруг прямо над моей головой, буквально сантиметрах в 20 от меня, зазвенела связка ключей. Я едва не вскрикнул от неожиданности и судорожно схватился за арбалет. Викон так ничего и не понял. Не успел он открыть крышку сундука, собираясь положить туда драгоценные мечи, как я практически в упор выстрелил ему промеж глаз. Я не успел подхватить опадающее тело, но, к счастью, грохот от падения рыцаря оказался не настолько сильным, чтобы переполошить весь лагерь. Лишь часовой, не заходя внутрь палатки, поинтересовался, все ли в порядке у командира. Я постарался ответить грубым голосом, что просто уронил шлем со стойки для доспехов. Дальнейших расспросов не последовало, и я убрал приготовленный для броска нож. Пронесло. Но времени было в обрез, с минуту на минуту мог вернуться посланный за плетью оруженосец Стен, да и вообще кто-нибудь другой из слуг мог в любой момент зайти внутрь. Я развязал свой рюкзак и достал кожаный футляр для хранения всяких эликсиров. С тоской посмотрел на единственный оставшийся у меня флакон с зельем превращения. Было бы их два, проблем было бы меньше, оглушить Стена и спокойно выйти из лагеря вместе с корешкой под видом Виконта Рига Армаза и его оруженосца. Но пузырек был всего один. Недолго думая, я приготовил зеркальце и, глядя на лицо лежащего рядом убитого Виконта, вырвал зубами пробку пузырька и одним глотком выпил кислющий раствор. Минута у меня ушла на то, чтобы превратиться в старшего сына графа Армаза. Еще минут пять ушло на то, чтобы снять широкие и объемные детали рыцарского панциря с мертвого тела виконта и развесить их на стойке для доспехов. Само грузное тело я утрамбовал в ящик, предварительно достав оттуда большую часть вещей, иначе труп никак не помещался. Да и так еле-еле поместилось. Крышку, например, мне так и не удалось плотно закрыть и запереть. Затем я надел кольчугу убитого врага, а поверх нацепил обнаруженный в ящике ярко-красный плащ с расшитой на нем мантикорой. Я уже заканчивал, когда за дверью послышалось деликатное покашливание. «Рига, можно мне войти?» Сразу узнал голос Стена. «Заходи, Стен», позволил я войти телохранителю виконта. Тот зашел, держа в руке свернутый кольцами кнут. Без особого внимания Стен скользнул взглядом по сундуку и лежащему прямо на земле большому мечу, ненадолго задержал взгляд на привязанной находящейся без сознания пленнице и вдруг уперся взглядом прямо мне в лицо. «Что-то не так?» Я сильно встревожился и постарался незаметно положить ладонь на пояс, где у меня висели ножны с кинжалом. «Ты куда так вырядился на ночь глядя?» — поинтересовался Стен. «Парадный плащ, начищенная кольчуга, оружие снял. Решил в шатер к маркетанткам заглянуть, пока жена в столице». Стен рассмеялся. Я тоже улыбнулся, а потом проговорил заговорщицким шепотом. «Нет». Просто я подумал хорошенько и решил не отдавать эту девчонку Валану. Не доверяю я этим новым церковникам, а она слишком ценная пленница и знает очень многое про великие артефакты и про планы своего хозяина. Поэтому я решил отвезти ее отцу, пусть правитель города сам решит, что с ней делать. Мудрое решение, согласился Стен, когда решил ехать в Халфорд. Да прямо сейчас, пока орки ждут подкрепления и не стали активно действовать. А утром, боюсь, они мне уже не дадут так просто увезти пленницу. Думаешь, они решатся задержать члена рода Армаза? Глаза Стена нехорошо прищурились. Так уж откровенно запретить мне они вряд ли посмеют. Но вот задержать на какое-то время до получения распоряжения от своих командиров вполне могут. И тогда примчится опять этот Марк с прямым приказом от самого Валана отдать ему пленницу, и что тогда делать? Хвататься за мечи и драться против 25 тысяч орков. Да, ты прав, нужно немедленно ехать. Погоди только, я соберу вещи в дорогу. А эту лучше вообще оркам не показывать, чтобы лишних вопросов не было. Прикажи приготовить карету и положи тело внутрь. Я с ней поеду, чтобы присматривать за пленницей. Она, говорят, опасная. Насчет кареты ты прав, обрадовался я такому удобному способу провести корешку через кольцо оцепления. Только внутри поеду я сам. А насчет опасности. В тот день, когда я испугаюсь голой связанной девчонки, я сам сорву с себя рыцарскую цепь. Стен молча кивнул и поспешил отдавать распоряжение насчет кареты и кортежа. Я же бегло обыскал палатку, прихватил с собой обнаруженный мешочек с золотыми монетами и наполнил футляр для зелий эликсирами лечения, выносливости и скорости. Когда карета остановилась возле самой палатки, я был уже готов. Связанную пленницу Стен помог перенести внутрь кареты, я же в это время захватил свои вещи и, главное, взял свои мечи. Если телохранитель не обратил внимания на то, что я беру с собой мечи, которые обещал вернуть Марку, то вслух он ничего не сказал. Отдав напоследок распоряжение охранникам не входить в мою палатку и абсолютно никого туда не впускать, я закрыл дверцу и крикнул кучеру трогать. Свистнул кнут, и четверка лошадей резво понеслась по древней эльфийской дороге в сторону северного тракта. Так, первая треть плана по бегству из смертельной ловушки была выполнена. Теперь нужно было еще как-то проскочить кольцо оцепления, а затем избавиться от сопровождающего нас эскорта из дюжины вооруженных всадников. Шестеро ехали спереди экипажа, шестеро позади. Но я надеялся, что это будет все же проще, чем выкрасть свою попавшую в беду подругу из самого центра вражеского лагеря. Кольцо орков я заметил еще издали из окна кареты, впереди показалась плотная цепочка огней. Орки стояли близко, едва ли не плечом к плечу, каждый из них держал в руке яркий фонарь или факел. Не знаю, насколько это было необходимо, поскольку освещения от парящих в небе магических светильников и так с запасом хватало, чтобы ни один даже самый умелый вор не смог спрятаться в тени и прошмыгнуть мимо оцепления. Но наши враги решили перестраховаться и действовали наверняка. Минут через 10 после этого наш отряд был остановлен. Наши всадники о чем-то спорили с охраной большой преграждавшей дорогу баррикады. Осторожно выглядывая из-за шторки окна, я увидел среди охранников баррикады целую толпу орков и несколько людей, среди которых был и маг. К карете вернулся рыцарь стен, в его взгляде была неуверенность. «Мой господин, они не хотят нас пропускать. Говорят, таков приказ самого высшего магистра Валана, не выпускать из оцепления ни единой души. Дубина, приказ нас не должен касаться, мы ведь не просто так едем по своим делам. Передай ему, что дело особой важности, и мы как раз и везем одного из пойманных разбойников в столицу. Будет упираться, пригрози именем моего отца». Стен опять направил своего скакуна к преграждавшему дальнейший путь большому деревянному щиту высотой в полтора моих роста. На этот раз переговоры у них затянулись надолго, а затем вместе с телохранителем к нам направился достаточно молодой маг в красной мантии культистов и с длинным тяжелым посохом в руке. «Господин, они согласны пропустить нас, но только после того, как досмотрят карету. Они собираются досматривать карету наследника самого правителя Халфорда. Да как они вообще осмелились даже думать об этом?» Мой голос задрожал от гнева. «Виконт Рига Армаза, мы и так ради вашего высокого положения идем на большие уступки, ведь приказ самого верховного жреца запрещает пропускать кого бы то ни было». Попытался уговорить меня волшебник. «Не буду лезть в ваши вещи, я просто со стороны осмотрю вашу карету с помощью заклинания истинного зрения, чтобы найти возможно спрятавшихся в укромных местах преступников. Час от часу не легче. Вся моя волшебная маскировка грозила тут же исчезнуть, если на меня глянут с помощью истинного зрения. Этого ни в коем случае нельзя было допустить». Я жестом подозвал мага поближе и прошептал: «Думаешь, так просто быть старшим сыном в известном и влиятельном роду? Масса наследников спит и видит, как бы занять мое место. Поэтому я ношу кучу редких амулетов, предохраняющих от всяческих чар. Эти предметы не раз доказывали свою эффективность и спасали мою жизнь от покушений. Мне совершенно не хочется, чтобы мои недруги узнали об их истинной природе. Поэтому у меня есть такое предложение: ты и твои люди просто делаете вид, что осматриваете карету с помощью заклинания истинного зрения, я же не забуду твою услугу, когда через несколько лет сам стану главой рода Армаза. А своему мастеру ты доложишь, что проверил карету со всем положенным рвением». Небольшой мешочек с монетами перекочевал из моей руки в руку молодого волшебника. Тот прикинул на руке вес кошелька и расплылся в благодарной улыбке. «Как вам будет угодно, виконт Армаза». Проверки даже не последовало, жадный до денег волшебник просто махнул рукой и крикнул охранникам баррикады, что все чисто, и нас можно пропускать. Тяжелые щиты были за пару минут убраны с дороги, и наш отряд отправился дальше в путь. И еще минут через 10 мы словно прыгнули изо дня в ночь, яркий свет мгновенно сменился ночной непроглядной темнотой. Я понял, что мы только что выехали за пределы поставленного вражескими волшебниками магического купола. Это значило, что и вторая часть плана побега оказалась выполнена. Оставалась последняя задача — растормошить корешку и каким-либо образом вдвоем с ней распрощаться с излишне назойливым конвоем, причем сделать это нужно было незаметно, чтобы в запасе было как можно больше времени. Я подсел поближе к находящейся без сознания пленнице и попытался похлопать ее по щеке. «Ай!» — прижал ко рту прокушенную до крови ладонь. Связанная корешка смотрела на меня с ненавистью и, похоже, не собиралась останавливаться на одном единственном укусе. Мое секундное замешательство сменилось озарением. Я же до сих пор выглядел как ее мучитель. Несмотря на боль в прокушенной руке, я нашел в себе силы улыбнуться. «Тихо ты, дуреха, я же тебя спасаю. Ты всегда говорила, что тайфлинги отличаются прекрасным чутьем. Принюхайся, чувствуешь запах зелья превращения. Уж чем-чем, а излишней тормознутостью моя подруга никогда не отличалась, а потому мгновенно сообразила. Серый ворон, едва слышно прошептала она. Я молча кивнул и принялся разматывать путы на ее запястьях и коленях. Пока я развязывал накрученную в десятки оборотов веревку, Кришка принялась тихо рассказывать. Там была засада, хозяин. Едва я ступила на мост, как сработала сигнализация. По всему небу загорелся свет, раздался сигнал тревоги. Я прямо с моста сиганула вниз в реку, но уплыть мне не дали. В реке было полным-полно каких-то многоруких тварей, они схватили меня и вытащили на берег. Я закончил с путами и признался, что вещей корешки у меня нет, да и из всех моих оставленных в лагере вещей удалось выручить только мечи. Корешку отсутствие одежды не слишком тревожило, больше ее волновало то, что вскоре пройдет действие моего эликсира превращения, и я снова приобрету свою естественную внешность. «Нужно немедленно выбираться», – прошептала она, сама снимая с себя последние кольца веревки. «Сиди тихо, я сейчас что-нибудь придумаю». С этими словами я приоткрыл дверцу кареты и подозвал своего оруженосца. Стен, пленница пришла в себя. Ради спасения своей жизни она готова сотрудничать с нами и сообщила крайне важные сведения об ее хозяине. «Нам нужно двигаться еще быстрее», чтобы попасть к моему отцу как можно раньше. Сможем мы гнать без остановок до самого Халфорда? Оруженосец задумался и почесал перчаткой кончик носа. Нет, совсем без остановок не получится, но можно будет сменить лошадей у заставы на Северном тракте и снова двигаться в путь. Хорошо, так и поступим. Догнать нас никто не сможет, а вот организовать засаду на дороге наши враги еще как смогут. Поэтому не вижу смысла держать половину наших людей позади. Прикажи им выдвинуться далеко вперед и разведать дорогу. Сам будь впереди кареты с оставшейся группой. С этими словами я закрыл дверцу. Послышались команды, и шестерка всадников пришпорила коней и выдвинулась далеко вперед. Я же ломал голову над другой проблемой. Просто открыть дверцу и соскочить незаметно не получится. Сидящий на высоких козлах кучер обнаружит неладное. Как же нам тогда покинуть карету? К счастью, спинку диванчика можно было сложить, за ней открывалось большое багажное отделение. Кришка со связкой отмычек в зубах прошмыгнула туда первой, и вскоре донесся ее приглушенный шепот. Готово. Задняя дверца открыта. Я велел девушке не терять времени и спрыгивать, а сам тоже полез следом за ней. Прижимая ножны с мечами к телу, вывалился на дорогу и покатился кубарем по ней. Не успел я приподняться, как ко мне уже подбежала корешка и помогла встать. Я отряхнул прилипшие к одежде комья грязи и огляделся, пытаясь сориентироваться. «Нам туда!» — указал я рукой на северо-восток. «Срежем путь и за день-два выйдем к Северному тракту, обойдя все заставы на этой старинной эльфийской дороге». Только тебе бы не мешало соорудить какую-нибудь одежду получше, чем этот поясок стыдливости. Давай ты оденешь мою куртку. В твоей куртке просто утону, ты слишком длинный. Но давай, это лучше, чем ничего. Мы сошли с дороги прямо в черный ночной лес и долго шли в кромешной темноте. На всякий случай я держал в руках мечи, мало ли какая хищная живность тут обитает. Под ногами чавкало, лес оказался сильно заболоченным. Когда же моя левая нога провалилась в грязь по колено, я был вынужден признаться, что двигаться ночью по болоту в темноте – это совсем плохая идея. С дороги нас уже не должны были увидеть, а потому я зажег над собой магический светлячок. Сразу стало понятно, что мы направлялись прямым курсом в большое болото. Пришлось возвращаться и искать обходной путь. А между тем заболоченный лес вовсе не был безжизненным, то там, то сям краешком глаз я улавливал какие-то смазанные движения где-то на самой границе света. Мое ночное зрение никак не могло помочь в опознании окружавших нас тварей, те явно не были теплокровными. А вот их переговоры я худо-бедно понимал. Не дайте им найти тропу. Тихо, не вспугните, пусть идут дальше. Не лезь вперед, тебя заметят. Отрезайте их от обратного пути. Очевидно, что на нас с корешкой уже вовсю шла охота. Противники были явно быстрее нас и к тому же прекрасно ориентировались в темноте в этой заболоченной местности. Пытаться убегать смысла никакого не было, да и опасно это было из-за обширнейших топей вокруг. Нам оставалось только драться или договариваться с этими странными жителями болот. Я остановился и проговорил на их языке. «Не прячьтесь, все равно я вас прекрасно вижу, да и слышу тоже. Мы вам не враги, и тем более не еда, сожрать нас вы не сможете, зубки для этого маловаты, да и медлительные вы слишком. Вместо ссоры я предлагаю вам возможность неплохо заработать. Пусть самый смелый из вас подойдет, не бойтесь, не обижу». Звуки ночного леса разом стихли, и только после этого я сообразил, что все скрипы, хлюпанье и шорохи, которые я слышал последние 10 минут, были вызваны нашими движениями и движениями таинственных загонщиков. В наступившей тишине вдруг отчетливо раздался звук шлепанья по лужам. Этот звук приближался. Я на всякий случай положил ладонь на приклад арбалета и повернулся на звук шагов. Существо вышло из темноты буквально в 3 шагах от меня. Это был невысокий мне по грудь странный гуманоид с тонкими, словно ветки дерева, руками и ногами. У него были огромные как у совы глаза и широкий безгубый рот, полный мелких бурых зубов. Одежды на незнакомца не было, а все тело существа было покрыто клоками бурого и зеленого мха. Или это была шерсть такой маскировочной окраски. На голове гуманоида была сложная прическа, где в длинные спутанные бурые волосы был вплетен целый куст веточек, травинок, тростинок, и все это напоминало скорее птичье гнездо, чем шевелюру живого существа, кикимора. Предположил я наугад, уж слишком незнакомец своим видом напомнил мне этих полумифических тварей, которые якобы обитали на болотах. Кикимор. Я мужчина, строго поправил меня болотный житель и проговорил требовательно и нетерпеливо. Говори, чего хотел. Я улыбнулся. Повезло, что это действительно кикиморы. Да, они весьма опасны в крупных стаях, особенно голодными зимами. Но сейчас была еще осень, к тому же богатая урожаем грибов, ягод и орехов. Поэтому вряд ли эти кикиморы были настолько голодны, чтобы напасть на дух вооруженных людей. К тому же кикиморы считались вполне разумными и вели торговлю с разной лесной и болотной нечистью, а также с кобальдами, гоблинами и даже более организованными троллями и великанами. Поэтому я указал рукой на болото вокруг и проговорил не слишком быстро, чтобы собеседник меня понял. «Нужна дорога. Дорога через болото. Мы заплатим. Сколько стоит?» Мой собеседник присел и закрыл глаза. В таком виде он был похож на обычную корягу, и я стал подозревать, что далеко не все деревья в окрестных лесах на самом деле являются просто деревьями. Наконец, кикимор открыл веки и проговорил. «Дорога есть, но дорого. Цехин ты, 4 цехин девушка. Почему такая разница?» Удивился я, и болотный житель ответил. «Ты суметь пройти болото, она не суметь. Поэтому она 4 цехина». Я не совсем понял, что хотел этими словами сказать мой собеседник. То ли он считал, что я вполне экипирован для прогулки по болоту, в сапогах, брюках и с оружием, а моя спутница нет. То ли он говорил, что видел, как я когда-либо уже переходил болото. Ладно, чтобы он там не имел в виду, цена меня вполне устраивала. Серебра у меня с собой не оказалось, поэтому я достал и повертел в пальцах золотую монету. Получишь больше. Нам нужна еда. Легкая еда, которую можно носить с собой. Сушеные грибы, ягоды. И нужна работа. Нужно затереть наши следы от дороги. Болотный житель осторожно протянул свои длинные узловатые пальцы и взял темно-желтый кругляш у меня из пальцев. Повертел, разглядывая, затем попробовал на зуб, и одобрительно хмыкнув, спрятал монету у себя во рту. Затем, не вынимая королек из пасти, кикимор выдал длинную свистящую трель своим притаившимся собратьям. Говорил он очень быстро, я понимал лишь отдельные слова. Вроде как общий смысл был примерно такой. Кикимор приказал невидимым стрелкам спрятать трубки с ядовитыми стрелами и убрать затопленное дерево, которое скрывало и преграждало начало безопасной тропы через трясину. Он вроде также сказал сородичам приготовить узелок еды и положить на той стороне болота. Мы некоторое время стояли на месте. Точнее, это мы с корешкой стояли, а Кикимор опять присел, закрыл свои большие желтые глаза и стал похожим на засохший корявый ствол. Видимо, наш проводник давал своим соплеменникам время убрать препятствия с дороги. Затем, услышав только ему понятные сигналы, наш провожатый встал и зашагал в темноту. Мы двинулись за ним след в след. Я подумывал срубить длинный шест, который бы помог переходить болото, но вокруг как назло не было подходящих деревьев. Поэтому оставалось только верить нашему проводнику и идти за ним. То, что мы уже давно идем по болоту, я как-то сразу и не заметил. Воды под ногами было буквально сантиметра 2-3 всего, ну может местами 15 сантиметров, а под ней была хорошая твердая тропа, похоже, даже покрытая каменной кладкой. Но темная вода не позволяла разглядеть близкое дно, и мы шли словно по поверхности черного озера. Противоположный берег был далеко, но нашего знакомого это нисколько не смущало, и он уверенно шлепал по воде, иногда резко меняя направление, ориентируясь только по ему одному понятым вешкам. «Тут стой! Глубоко!» — резко проговорил наш проводник и остановился, мы едва не налетели на него. Кикимор задумчиво осмотрелся. До видневшегося заросшего тростником берега было всего 40 метров. Но, видимо, что-то болотному жителю не нравилось в этом последнем участке пути. Он вернулся на пару шагов назад, долго осматривался и, наконец, пояснил. Родник. Размыл каменную дорогу. 6 шагов глубины. Потом опять мелко. Что он говорит? Поинтересовалась корешка, которая не понимала речи Кикимор. Я объяснил ей. Тайфлинг зябко поежилась и посмотрела на уже пройденный нами путь. Потом на оставшиеся несчастные 40 метров черной водной глади. «Не нравится мне это», — призналась она, — «очень похоже на ловушку. Он понимает, что мы вряд ли станем возвращаться, и поэтому предлагает нам идти в трясину, из которой мы не выберемся». Не знаю, понимал ли Кикимор всеобщий язык. Наверное, понимал, но виду он не подал. А затем он вдруг смешно наклонился назад, замер и приоткрыл широкие щели по бокам головы. Видимо, это были уши. Кикимор долго стоял, прислушиваясь к чему-то непонятному, а потом произнес: «Нельзя выполнить работу. Ваш след очень заметный. Мои сородичи не успеть затирать. Мало времени. По следу уже идут. Вам нужно спешить. Следует довериться. Следует идти на глубину». Я перекинул заряженный арбалет корешке, и Тайфлинг ловко поймала оружие, взяв Кикимора на прицел. Я же сделал пару быстрых шагов для разбега и прыгнул далеко вперед, надеясь перепрыгнуть глубокое место. Но не долетел и с головой ушел в холодную черную воду. Мгновенно вынырнув на поверхность, я в 2 грибка достиг противоположного края промойны и вылез на тропу. Действительно, это была брусчатка, теперь я убедился в этом, нащупав пальцами под водой камни. С меня стекала вода, но это было не главное. Главное, Кикимор не обманул, тут действительно не было смертельной трясины. Корешка перекинула мне арбалет и сняла с себя куртку, оставшись только в набедренной повязке. Держа куртку над головой на вытянутой руке, моя спутница пересекла глубокое место и присоединилась ко мне на этой стороне. Кикимор плавал странно. Он зашел в воду и присел, держа над поверхностью только свое гнездо на голове. Как он наталкивался или как греб, я не видел. Просто гнездо заскользило по поверхности темной воды, а потом уже на нашей стороне Кикимор выпрямился и очутился рядом с нами. Мы молча преодолели последний участок болота и вышли к длинной возвышенности, поросшей хвойным лесом. Тут было сухо и действительно было продолжение дороги. Наш проводник подошел к кусту, раздвинул ветки и достал плотный узелок из не слишком чистой ткани. Ловко развязал и показал нам нанизанные на нитки связки сушеных грибов, десяток мелких птичьих яиц, очищенный от толстой шкурки корень букры, небольшой берестяной жбан ягод болотной осенней костяники и пару вяленых рыбин. Это ваша еда. Вы заплатить за работу. Но след нельзя было затереть. Зато я укажу вам дорогу. Вам надо спешить. Погоня уже на той стороне болота. Ходить в ту сторону до первых кленов. Затем направо вдоль границы колючие кусты. Дальше через ручей. Потом чистый лес. Нет болот. Идти куда хочешь. С этими словами наш странный знакомый отступил спиной назад в кусты и мгновенно растворился среди веток. Ну, вроде оторвались. Предположил я на рассвете, когда первые солнечные лучи окрасили осенний лес, превратив его из царства серых тонов в бескрайний желто-зеленый океан. До этого мы с корешкой шли всю ночь, путая следы и резко меняя направление движения. Мы использовали встречавшиеся на нашей дороге ручьи, идя по мелкой воде и таким образом смывая запахи. Мы старались избегать грязных и топких участков, а также покрытых высокой травой полян и завалов гнилых деревьев, на которых могли бы остаться отпечатки ног. Один раз ночью еще не так далеко от болот с кикиморами мы оба отчетливо услышали за своей спиной лай множества собак. Видимо, наши преследователи каким-то образом преодолели таки болото и взяли след. Тогда мы с Тайфлингом выпили по флакону с эликсиром выносливости и побежали со всех ног. Лай вскоре стих, но затем где-то через час я разглядел прямо по направлению нашего движения выстраивающуюся цепочку огней. Загонщики. Мы снова резко изменили направление нашего движения, сильнее смещаясь к востоку. С тех пор вот уже часа два наших преследователей не было ни слышно, ни видно. Мы выбрали высокий усыпанный сухой хвоей холм и остановились, чтобы передохнуть, позавтракать и набраться сил. Еще одной причиной, по которой мы свернули сюда, был доносящийся с холма сильный мускусный запах. Даже меня едва не пробивала слеза от такого резкого запаха, а уж более чувствительная корешка жаловалась на головокружение и прикрывала нос рукавом куртки. Пригорок облюбовала под жилище огромная колония лесных крыс, их норы были повсюду, а запах грызунов надежно перебивал все остальные запахи, в том числе и запах наших разгоряченных от трехчасового бегства от погони тел. Но пригорок приглянулся не только нам. В кустах возле вершины мы нос к носу встретились с очень крупным барсуком, не пожелавшим уступать территорию и бросившимся на меня. И вот я сидел и разделывал 20-килограммовую тушу, складывая куски темно-красного мяса в пакет. Мясо барсука, как я вычитал у меня на родине в книгах про сибирских охотников, считалось изысканным деликатесом, и сейчас мне представилась возможность самому попробовать его на вкус. Корешка мяса не ела, но она помогала в моей работе, прекрасно понимая, что наши полученные от кикимор припасы крайне незначительные. Тьма крутилась под ногами и с радостным поскуливанием и хрюканьем пожирала отбракованные мной особо жирные куски, которые по сырой погоде могли испортиться самыми первыми.